Стучит, бренчит по улице, Фома едет на курице, Тимошка на кошке по кривой дорожке. Куда, Фома, едешь? Куда погоняешь? Еду сено косить. На что тебе сено? Коровок кормить. На что тебе коровы? Молоко доить. А зачем молоко? Ребята кормить. Про глухаря. Надоело глухарю зимой в снегу ночевать, и решил он строить дом. И думает, топора нет, кузнеца нет, некому сделать топор. А без топора дом не построишь. Видит, мышка бежит. Глухарь говорит: «Мышка, мышка, построй мне дом, я тебе житное зернышко дам». Мышка под снегом солому собрала и построил глухарю дом. Забрался глухарь в соломенный дом, сидит, радуется. Вдруг сильный ветер подул, разнес, разметал по снегу солому. Не стало у глухаря дома. Увидал глухарь воробья и просит: «Воробей, воробей, построй мне дом, я тебе житное зернышко дам». Полетел воробей в лес, набрал хвороста и построил дом. Забрался глухарь хворостяной дом, сидит, радуется. Вдруг метель разыгралась, снег повалил. Развалился под снеговой шапкой хворостяной дом. Опять негде глухарю ночевать. Видит он, заяц скачет и просит: «Заяц, заяц, построй мне дом, я тебе житное зернышко дам». Заяц надрал с берез лыка и построил дом. Забрался глухарь в лычаной дом, сидит, радуется. Вдруг прибегает лиса, почуяла добычу и в лычаной дом полезла, хочет глухаря сцапать. Вырвался глухарь и на дерево вспорхнул. Потом бултых в снег. Сидит глухарь под снегом и думает: «И зачем мне дом заводить? Лучше в снегу ночевать, и тепло, и зверь не найдет. А поутру рано встану, по вольному свету полетаю. Потом буду на березе сидеть, в чистое поле глядеть, морозную зиму величать, шолдеры-булдеры кричать».